голос Наташи, спросил удивленно. «Что это?» «Это английский», — ответил Долгособуров. «Я учу, готовлюсь». «Фу, как ты меня напугал! Я думаю, что за голос?» «О, дарлинг, я тебя научу английскому и французскому. Будь спок. Let me just cross the board. У тебя музыки никакой нет». «Что ты сказал только что?» Послышалось поверх включенного на небольшую громкость джаза, и весь дальнейший разговор шел уже действительно, как в кино, под негромкую джазовую песню. «Я сказала, let me just cross the broad. Дай мне только пересечь границу. А вообще стыдно, граф. Shame on you. Я знаю английский, французский, более английский, даже старик-уголовник, профессиональный бандит знает азербайджанский, а ты... Где твои бонны, гувернантки?» «Вот именно», — сказал Долгособуров. «Моих гувернанток кокнули сначала в 17-м, потом в 37-м, еще до моего рождения. А между прочим, by the way, darling, лично мне кое-что эта советская власть дала. Без нее после Иньяза я стала бы только бонной твоих детей, а так у меня есть шанс стать графиней». Теперь, когда они заговорили о менее значительном, можно было чуть отвлечься, проанализировать информацию. Итак, эта милая четверка, доктор Борис, фамилия неизвестна, в рукописи Белкина он выведен как Зиялов, его сестра Наташа, старик, он же генерал, он же Семен Гридасов, и Герман Долгособуров занимали каждое свое положение в мафии, торгующей наркотиками на черном рынке. Во главе мафии Виктор Сысоев, начальник аптечного управления. Еще выше некий Балаян, и не исключены другие высокопоставленные лица. Но Сысоев у них вроде казначея. Операции по продаже наркотиков широкие. Деньги накоплены огромные, переводятся в драгоценности и инвалюту, которые затем каким-то образом переправляются за границу. Нужно дать этот материал Маленина и в КГБ. Это уже по их части. А мои герои, по всей видимости, пошалили, втайне от своего руководства, перебросили из Средней Азии в Баку левый опиум, целый гроб. Это, конечно, была затея не меньше, чем на миллион. Вот они и рискнули. Такие вещи мафия не прощает. Тут Наташа абсолютно права. И Долгособуров не ошибся. Предателей, стукачей или тех, кто слишком много знает, мафия за деньги достает в любом лагере, и нередко в Буриту приходят короткие сообщения. Заключенный такой-то погиб на лесоповале в результате нарушения техники безопасности или еще что-нибудь в этом роде. А то и просто человек исчезает без следа. Таким образом, подумал я, действительно, если они под гипнозом выяснили у Сысоева, что мафия приговорила их к устранению от дел, им нет спасения на территории СССР. Кстати, нужно подумать об Акееве. Возьмем мы всю мафию, или опять не дадут тронуть верхушку, заставят выделить в особое производство Акеева, нужно будет устроить в лагерь для ответа работников. Там все-таки поспокойнее. Два таких лагеря появились лет 10 назад, о них не принято говорить, но они существуют. Куда-то же надо деть проворовавшихся партработников, секретарей горкомов, председателей горсоветов, начальников отделений милиции, прокуроров и тому подобное, когда их преступления становятся настолько очевидны общественности, что ЦК дает санкции на их арест. Сажать их в обычные лагеря — это обрекать на неминуемую смерть. Заключенные приканчивают их в лагере рано или поздно. Таким образом, для касты привилегированных у нас теперь есть и привилегированные лагеря и тюрьмы. А что касается Долгособурова и компании, то роли их в мафии примерно ясны. Долгособуров — один из перевозчиков наркотиков. Гридасов организовал рынок сбыта наркотиков в Баку. Акеев был у Сысоева охранником ценностей и наркотиков, привозимых с юга и украденных из складов аптечного управления. Заодно он подключил к продаже наркотиков свою любовницу Лену Смагину, так же, как Долгособуров Зою Кириленко из салона «Чародейка». А вот о роли доктора и его сестры еще предстояло узнать. Как бы то ни было, пропуск в погранзону, который Белкин с таким легкомыслием не сдал в управление погранвойск в Ташкенте, попал к ним в руки, видимо, еще в Баку, когда они с его документами удрали из аэропорта. Кстати, о пропаже этих пропусков Белкин почему-то не упоминает в своей рукописи, тоже гусь хороший. А когда у этих спекулянтов наркотиками провалилась левая ходка с большой партией опиума, упрятанного в гроб, и мафия решила расправиться с ними за это, пропуск Белкина в погранзону оказался очень кстати. У них появилась идея удрать за границу, похитив у казначея мафии все ценности. Для этого Акеева выманили из квартиры на пару часов в ресторан «Прага» и обчистили сысоевский сейф. Вор у вора дубинку украл. Кроме того, гулять так гулять. Гридасов придушил тетку Долгособурова и вытряс из нее последние, или скорее предпоследние, фамильные долгособуровские бриллианты. Вслед за этим Гридасов вылетел в Узбекистан по белкинскому пропуску, скорее всего, переделал фамилию в пропуске. Важно было иметь бланк и подпись на нем самого начальника ПВО Среднеазиатского военного округа. Проник на пограничный аэродром в Чаршанге и за 200 тысяч рублей подкупил начальника погранзаставы или кого-то из вертолетчиков, а то и тех и других. 200 тысяч – деньги немалые. Телеграмма догнала Долгособурова в пути, когда он уже ехал из Ташкента в Москву. Ее могли принести ему в поезд на любой станции следования. И поэтому Долгособуров так метался сегодня по Москве, собирал 100 тысяч рублей.